Ведьма со странными движениями проводит круг и ставит в него разные предметы. Горшки и миски начинают звенеть в музыкальном согласии. Ведьма достает большую книгу, ставит мартышек в середину круга, кладет книгу одной из них на спину, а другим дает в руки горящие факелы. Кивает Фаусту, чтобы он подошел. Фауст Мефистофелю. Что за роденье, обезьянье? Жестикуляция, кривлянье. Я знаю цену этой лжи. К чему мне это все, скажи, Мефистофель? Профессиональная забава, врачующий. Не будь к ней строг. Пусть думает, что без приправы действителен не будет сок. Убеждает Фауста вступить в круг. Ведьма, напыщенно декламируя по книге. Ты из одной десятку строй, а двойку скрой, о ней не вой. Дай тройке ход, чтоб стал отчет, и ты богач. Четверку спрячь, о ней не плачь, а пять и шесть семеркой свесть, и до восьми их подыми, девятка кон, десятку вон. Вот ведьмина таблица умноженья. Фауст. Старуха бредит в выступленье. Мефистофель. О, дорогой мой, погоди, все это лишь еще цветочки, еще что будет впереди. Я книгу изучил до точки, и все ж представь, не в зуб толкнуть. Согласие противоречий для головы моей овечьей, непроницаемая муть. Веками ведь, за годом год, и стройственности, и единства творили глупые бесчинства и городили огород. А мало ли вычурных систем возникло на такой основе. Глупцы довольствуются тем, что видят смысл во всяком слове. Ведьма, продолжая, наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий. Фауст. Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотни идиотов горланит хором ерунду. Мефистофель. Довольно, мудрая Сивилла. Налей-ка другу пополней, гляди. Он не младенец хилый, он и по этой части сила, магистр всех пьяных степеней. Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается. Мефистофель Фаусту. Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на «ты», тебе ли пламени бояться? Ведьма размыкает круг, Фауст выходит из него. «В дорогу! Двигайся! Не стой!» Ведьма. «Помочь душою рада всею!» Мефистофель ведьме. «В Вальпургиеву ночь с тобой добром сквитаться я сумею!» Ведьма. «Вот песенка, мурлычьте в нос, чтоб пользу эликсир принес!» Мефистофель. «Пойдем, нельзя без эмоциона!» Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось. Прогулка действия ускорит. Ты будешь словно возрожден, когда тебя всего разморит приятной ленью Купидон. Фауст, не торопи меня, указчик, от зеркала мне не уйти. Мефистофель. Оставь. Ты женщин всех образчик, увидишь скоро во плоти. В сторону. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.